Заключение. Все, что описано в романах Анна Каренина, «Мадам Бовари» и пьесе «Отелло», встречается и в жизни. Большинство человеческих пороков и случаев социального неблагополучия порождается и подпитывается ложью. Супружеская измена и другие виды предательства, финансовые махинации, правительственная коррупция, даже убийство и геноцид – все это подразумевает наличие у людей такого морального дефекта, как готовность лгать. Ложь – это отказ сотрудничать с окружающими. Это одновременно и непонимание, и неготовность быть понятым. Лгать – значит собственноручно губить отношения. Посредством лжи мы лишаем остальных людей возможности узнать наши взгляды на мир. И наша нечестность не только влияет на совершаемый ими выбор, но и определяет возможные альтернативы, причем порой совершенно непредсказуемо. Любая ложь – это покушение на независимость того, кого мы обманываем. Если мы лжем кому-то одному, то потенциально переносим неправду и на многих других, даже на целые слои общества. Более того, мы обременяем себя последующей необходимостью поддерживать свой обман, и это может основательно усложнить нам жизнь. Можно уверенно утверждать, любая ложь омрачает наше будущее. Она требует дальнейшего подкрепления. А правда не нуждается в таких жертвах и усилиях, ее достаточно просто повторить. Ложь сильных мира сего оборачивается недоверием к правительствам и крупным корпорациям. Ложь слабых делает нас бесчувственными к страданиям других. Ложь сторонников теории заговоров пробуждает сомнения в честности разоблачителей, даже когда те говорят правду. Примечание. Некоторые читатели или слушатели могут отметить, что не все сторонники теории заговора лжецы, большинство абсолютно искренне верит в свои убеждения, вероятно, так и есть. Но несомненно, что многие теории заговора начинались со лжи. Кто, к примеру, первым заявил, что 4000 евреев не пришли на работу во Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года? Этот человек, безусловно, понимал, что лжет, и порожденная этой ложью убежденность в еврейском заговоре до сих пор отравляет умы мусульман всего мира. Ложь похожа на токсичные отходы, только в социальном плане. Угроза отравиться этим ядом нависла над всеми нами. Как изменится ваше отношение, если вы решите никогда больше не лгать? Какая правда о вас неожиданно выйдет наружу? Каким человеком вы станете? И как сможете изменить тех, кто вас окружает? На эти вопросы стоит найти ответы.